Глава первая. Алина. Теплые струи мягко стекали по моему телу и утекали в водоворот душевой. День был нелегкий, весь день мотались с Виталиком по магазинам в поисках подарка для друзей-молодоженов, у которых скоро состоится торжество. Вода всегда приводит меня в тонус и чувства. А еще очень люблю свой гель для душа, который привезла из дома, с запахом молока и меда. Выдавила на руку немного и растерла. Обожаю этот аромат. Он потом и на коже остается еще долго. Волосы тоже вымыла шампунем и выключила воду. Одежду надевать на влажное тело я не люблю, как и тереть кожу полотенцем, потому просто обернулась им, прикрыв сзади попу и спереди грудь, и, придерживая рукой махровую ткань, вышла в коридор. Слишком поздно я поняла, что до этого здесь слышался смех и разговоры нескольких голосов. У нас гости. Я застыла возле двери ванной напротив кухни. Эти самые гости молча уставились на меня в полотенце. Я с мокрыми волосами, не спадающими тяжелыми прядями по спине, с капельками воды на коже и еле прикрывающим мои прелести полотенцем, стояла под вниманием сразу четырех пар глаз. Спустя миг смогла побороть растерянность и захлопала ресницами. Кто-то тихо присвистнул. «Привет!» — послышался чей-то мужской голос. «Извините», — буркнула себе под ноги и спешно скрылась в комнате. «Блин, вот стыд-то какой! Никогда еще такого позора не переживала. Полотенце скорее открывает тело, нежели скрывает. Как же я так не услышала, что пришли друзья Виталика?» За шумом воды ничего не было слышно. И он меня не предупредил. Ведь знает же, что из душа всегда выхожу в полотенце. И не просто друзья. Это должно было быть наше знакомство. Я еще их не видела до сегодняшнего дня. И вот ребята пришли к нам, чтобы познакомиться с новой девушкой Виталика. Вот и познакомились. Как теперь идти в кухню и смотреть в глаза им? К тому же двое из троих гостей — парни. Переоделась и осталась сидеть в спальне. И вовсе не горела желанием выходить, пока Виталик не пришел за мной. «Но чего ты не выходишь, Алин?» «Почему ты мне не сказал, что у нас будут гости?» Накинулась я на него с горящими от стыда щеками. «Прости, они неожиданно пришли. Позвонили за 5 минут до прихода», — развел руками мой парень. «Мог бы мне ванную одежду принести, чтобы я не щеголяла перед твоими друзьями в одном полотенце?» «Я думал, ты слышала. И у тебя есть какой-нибудь халат там?» Мы уставились друг на друга. Вот уж непоняточка вышла. «Чёрт!» Пробурчала я под нос недовольным лицом. «Да ладно тебе! Они даже не успели ничего разглядеть! Ты же в коридоре стояла! Никто не сказал ничего. Все поняли, что это случайность». Уверена, что всем все было прекрасно видно. Коридор очень близко расположен к кухне. А первое впечатление вообще очень важно. И что теперь они будут вспоминать о том, как мы познакомились? Что я выскочила к ним голая в одном полотенце? Просто шедеврально. Пойдем. Улыбаясь, молодой человек потянул меня за руку на кухню. Я сдалась и пошла следом за ним. Вошла в светлое помещение, пряча глаза за ресницами. Кухня в квартире большая. Почти еще одна полноценная комната, что для однушки, конечно, удобно. В углу помещался мягкий диван, куда уселись три молодых человека — девушка и два парня. Еще один незнакомец сидел на стуле у стола, а напротив дивана стояло еще два свободных стула для нас с Виталием. Девушка шутила и смеялась. Они явно были навеселе, да еще и с футбольными атрибутами на шее и нарисованными флагами на щеках. «Не пугайся, они на матче просто были в соседнем городе, поэтому такие ряженые и веселые», перехватил непонимающий взгляд мой парень и шепнул на ухо. Ребята решили продолжить веселье у нас. Они пришли не с пустыми руками. В пакете были бутылки с алкоголем и закуской. Однако мне кусок бы в горло не полез. Я все еще смущалась. «Ну что, Виталик, когда ты нам представишь уже свою девушку?» — спросил один из парней, который в шутках почти не участвовал и все это время наблюдал за мной. Даже не могу сказать, что именно я увидела в его глазах, но от такого взгляда мне вдруг захотелось спрятаться. Я чувствовала себя еще более неловко после этого супервыхода в полотенце, а тут еще и парень этот смотрит так пристально и нагло, будто мы одни находимся в кухне. «Конечно», — улыбнулся в ответ Виталий и обнял меня за талию. «Ты меня опередил, Вадим. Это моя Алина. Это Никита и Даша. На стуле Сенька». «Приятно познакомиться», — протянула руку мне девушка. Рыженькая, такая теплая, мне понравилась она. «Вадим!» — протянул мне широкую ладонь парень, что разглядывал меня. «Привет, Алина!» «Представили же его уже. Зачем еще раз обращать на себя мое внимание?» Бегло пожала руку в ответ и сразу же убрала. «Привет, Вадим!» «А правда, что ты приехала к нам из другого города?» «Правда». «Зачем? Тебе нечем было заняться?» «Что еще за странные вопросы? По-моему, это не его дело. Я приехала к Виталику». «И как твои родители тебя отпустили?» «А я никого не спрашивала». «А, понятно». Парень замолчал и снова откинулся на спинку дивана, не сводя синих глаз с меня. Ему смотреть больше некуда. Мы продолжали общаться. Точнее, общались Виталик, Сенька и Даша с Никитой. Я молча сидела в уголке на табуретке, будто на иголках. Взгляды Вадима не давали мне покоя. Я не знала, куда себя деть, и невольно стала разглядывать его тоже. Парень довольно высокий и подтянутый, но это логично. Все парни еще совсем молодые. Мы с Дашей тоже сейчас тонкие нимфы. И кто знает, какими мы будем через 10 лет. Вадим выглядел старше своих друзей. Возраста добавляла упрямая темная щетина. Редко кто в 20 лет обладает такой. Казалось, можно руки поцарапать о нее, если коснуться пальцами. Говорят, у таких мужчин много тестостерона в крови, и они крайне сексуальны. Парень очень красивый, я отметила это про себя сразу. Лицо очень мужественное, с правильными чертами. Скулы будто высечены из камня. А глаза? Я не видела никогда такого интересного оттенка. Синие. Вот прямо синие, как море. Даже подумала, что у него линзы. Ресницы черные, густые, делали его взгляд еще выразительнее. Губы четко очерчены красивыми мягкими линиями. Наверняка бабник тот еще, с такой-то внешностью. Вся поза Вадима выдавала в нем уверенного в себе молодого мужчину, который знает о своей привлекательности и наверняка этим пользуется. Не могла понять, чем вызвала его интерес в этот вечер. Таким парням я никогда не нравилась, потому что чаще всего их интересовали отношения на одну ночь, а я была против такого. Может, мне показалось, но в его глазах я видела какой-то посыл, который предназначался исключительно мне. Но понять я его была не в состоянии. Я смотрела в эту синеву, не в силах отвести взгляд. Он будто загипнотизировал меня. В голове билась упрямая мысль, что я ему понравилась. Он не оставит меня в покое. Он будто бы мне это сказал одними глазами. Ему словно плевать, что я девушка его друга. Ему будто все было неважно. Он не участвовал в разговорах, а просто молча впитывал меня, мою энергетику. Бррр. Дёрнула нервно плечами. Что еще за наваждение? Никогда я в Англии не была и мысли читать не умела. С чего вдруг сейчас пришло такое на ум? Ну уж нет. Играться ты будешь другими, Вадим, но не мной. Я буду держаться от тебя подальше. Спустя время мы проводили ребят до дверей, где Вадим снова выделился. Сам взял мою руку своей большой ладонью. «Было приятно познакомиться, Алина. Надеюсь, мы еще увидимся». Я быстро вытянула свои пальцы из его лапы и недовольно посмотрела в лицо. «Что он делает? Вот наглый тип. Кто ему позволил брать меня за руку при всех? При Витале? Что он на это скажет?» «Конечно, ведь вы дружите с моим парнем», — выделила эти слова голосом, чтобы Вадим не забывал об этом. «Мы будто одни были в этом коридоре. Он никого не видел и не слышал, кроме меня. Ловил каждое движение. А я себя чувствовала неуютно под этим пристальным вниманием. Уже позже я пойму, что в первый же вечер между нами уже возникла связь, природу которой я до сих пор не понимаю, и которая больше ни с кем и никогда не возникала. Я будто слышала его у себя в голове. Я не знала, куда спрятаться от его голоса внутри меня, от слов, которые брались ниоткуда. Я не знала, правильно ли я его читала, как я могла быть в этом уверена. Но эти необъяснимые фантомы преследовали меня очень часто после знакомства с другом моего парня и будущего мужа.